Окно. Один. Да, не по нраву было Стасику Яшкино мелкое волшебство. Эти фокусы с трешками из подорожников, с лишними пульками для пневматических ружей, когда стреляли в тире городского сада. Или с горстями карамели, которые он угощал на полянке мальчишек. С одной стороны, вроде бы приятно, интересно. А с другой, какое-то ревнивое беспокойство портило Стасику радость. Раньше, когда белый шарик еще не стал Яшкой, Стасик совсем не прочь был попользоваться его колдовской силой. А сейчас хотелось, чтобы Яшка был обыкновенным пацаном. И еще хотелось, чтобы он пореже исчезал в непонятных, чужих для Стасика пространствах Великого Кристалла. Яшка все это чувствовал и не злоупотреблял фокусами. Однако совсем без них было не обойтись. Например, когда нужна стала справка из детдома. Впрочем, это случилось не скоро, в начале августа. А пока дни бежали вполне беззаботно. Катюшка, вот тут спасибо Яшке огромное, росла здоровая и веселая. Очень рано стала говорить, и в июне уже произносила «мама», «фасик», что означало «Стасик», и «кисей», то есть «кисель». Мама тоже повеселела, реже гоняла Стасика по всяким хозяйственным делам, пусть погуляет на каникулах, и даже стала отпускать с Яшкой купаться на мелководье. Ох, и радость это была. Нырять с плеч друг друга или с хохотом брызгаться, стоя по грудь в теплой, желтоватой воде. Или бросить мячик и плыть к нему на перегонки. Один раз позабыли резиновый мячик дома, и Яшка сказал: «А давай, шарик, ты же его всегда с собой носишь». Стасик достал из кармана белый целлулоидный мячик, прежнее жилище Яшки, когда шарик Яшка еще не был. Швыряли его друг другу, гонялись за ним. А потом Яшка совсем развеселился и закинул шарик далеко-далеко. Тот еле заметным поплавком запрыгал на желтой рябе. Стасик забеспокоился. «Мне туда не доплыть». Яшка, который мог бы, конечно, переплыть и Черное море, видно, решил не хвастаться перед Вильсоном. «Ох, я тоже не доплыву». «Ну, что ты придуриваешься?» «Да правда, я же пока только по собачьи умею, как и ты. Пропадет ведь шарик». «Подумаешь». «Пусть плывет. Зачем он, если я и так всегда здесь?» — беззаботно сказал Яшка. И Стасика опять окатило теплым счастьем. Случалось, что Яшка исчезал суток на двое-трое, а один раз не появлялся даже неделю. И не только потому, что идея всеобщего резонанса требовала труда от всех шаров и от белого шарика в том числе. Просто Яшка чуткими нервами угадывал, когда Стасик уставал. От игр, от беготни по знойным улицам, от реки и даже от него. От Яшки. Сам Стасик ни за что не признался бы в такой усталости. Но все же было хорошо иногда посидеть одному дома, повозиться с Катюшкой, поваляться на кушетке с книжкой или поиграть в шашки с Зямой, которая очень ревниво относилась к Стаськиной дружбе с Яшкой. Мама говорила: «Что это твой друг ненаглядный не появляется? Я даже соскучилась». «Воспитатели строгие», — вздыхал Стасик. «Особенно две желтых тетушки. Такие зануды». «Почему они желтые?» «Ну, прозвище такое. А есть еще белый шар. Он у них главный. Не пускают Яшку». Но скоро Яшка возникал опять. Веселый, кудлатый. Он удивительно быстро оброс. А вернее, просто забыл, что надо превращаться в подстриженного мальчика. Ведь мраморный ты мальчишка, спрятанный в трюме баржи, был с локонами. Однажды, после трехдневной разлуки, Стасик и Яшка так обрадовались друг другу, что загуляли на целый день. Сперва купались, до гусиной кожи и посинения. Затем, сотрясаясь крупной дрожью, отогревались на горячем песке. После этого лезли в воду снова. Потом пошли на полянку, где компания под руководством конопатого Витьки-петуха строила машину, чтобы кататься на ней по горкам банного лога. Машина была обыкновенная двухколесная тележка, на каких обычно возят кадушки от водокачки. Между оглоблями приспособили третье колесо, и Витька назвал эту конструкцию научным словом «трицикл». Трицикл, погромыхивая, прыгал по горкам вниз. Бабки у калиток несердито ругались, куры мчались в подворотни, а двое-трое пассажиров орали от восторга. Остальные ребята бежали и придерживали машину за веревку, чтобы не занесло. Но в конце концов не удержали. И веселье вмиг кончилось, потому что оказалось, маленький Вовка Пантюхин сидит в лебеде, тихонько плачет и встать не может. На плече кровь, а левой рукой пошевелить нельзя, видать, вывихнуто. Ох, и перепугались все. И дома достанется, и Вовку жалко. Яшка положил ему на плечо ладони. «Не плачь». Вовка всхлипнул еще, хныкнул, мигнул и заулыбался осторожненько. Царапины затянулись на глазах. Яшка легонько потянул его за руку. «Не бойся, вот и все. Не болит?» «Не-а». Вовка заулыбался уже шире, заплаканный, щербатый, доверчивый, и встал. Больше в тот день не катались. Петух сказал, что нужно усовершенствовать тормозную систему. Погоняли на полянке мячик и разошлись. Есть захотелось. Но Стасик и Яшка обедать не пошли. Понимали в глубине души, что добром это не кончится. Но слишком уж беззаботное у обоих было настроение. Стасик на сей раз не стал дуться, когда Яшка, отвернувшись, превратил подобранный в канаве вылущенный подсолнух в половинку мягкого каравая. Сказал только: «Опять лишнюю энергию тратишь». «Ага», — вздохнул Яшка. «А есть-то охота».